День седьмой. Четверг. Орландо провел ночь у Поля Рено. Они проснулись синхронно и вместе позавтракали. «Кстати», — жизнерадостным тоном сказал молодой человек, — «я не забыл, что вы не любите длительных связей. Так что, если я вам надоел, валяйте, говорите, я не обижусь. И думать забудьте». Поль отреагировал настолько стремительно, что сам испугался. Он добавил: «Пока, во всяком случае. Две ночи — это еще не связь. К тому же вы очаровательный партнер. А вы слишком добры». У Орландо был довольный вид, и Поль почувствовал себя счастливым, но тут же разозлился на себя за эту радость. В душе он издал мучительный стон. Они вместе вышли из квартиры. Орландо, поколебавшись мгновение перед миссис Паркингтон, решил посвятить день занятиям. «Хотите, я вас отвезу?» — предложил Поль, открывая дверцу своей машины. «Да нет, спасибо, я хочу пройтись. По-моему, погода скоро испортится. Взгляните, какие тучи набежали. Попробую ухватить последнее солнышко». «Интересно, он что, хочет скрыть, где живет?» — думал Поль, отъезжая. «Ну да, конечно, только не от вас», — мог бы ответить Орландо, который 20 минут спустя оказался перед дверью собственного дома. Молодая женщина, подпиравшая в ожидании стену, сходу накинулась на него. «Ну, наконец-то! Что за жизнь ты ведешь, Люсьен? Не снимаешь трубку, дома не бываешь, из газеты ушел. Никто ничего про тебя не знает. Мама обстоналась. Марижана меня совсем достала. Жак, если помнишь, он ждал тебя на Кристины. Рвет и мечет. Ему пришлось срочно искать замену». И так далее, и тому подобное, и бля-бля-бля-бля-бля, и бум-бум-бум-бум-бум. Некий Жорж, а может, Жерар, черт их там разберет, оскорблен в лучших чувствах, потому что ему отвели роль крестного отца второй свежести. А еще какой-то Андре, которого Люсьен должен был, как и каждую неделю, сопровождать к антиквару. Короче, маленький мирок Люсьена волновался, бурлил, бурчал и жужжал. Орландо видел их как наяву в куртяжках из кожзаменителя со множеством молний. Он вздохнул, впустил гостью, и она тут же заметила разложенные на столе учебники. «А это что еще такое? Учишь геометрию?» Он был уверен, сестра Люсьена Лефрена уж точно знает, закончил он среднюю школу или нет. Но как вытащить из нее столь важную для него информацию? Он изучающе взглянул на Ани. Никакой косметики на лице, светлые густые, как у брата, волосы, собранные в пучок, заурядная юбчонка, чистая, тщательно отглаженная блузка и трикотажная курточка, никакой искусственной кожи, за спиной большая сумка-рюкзак. «Ты не в больнице?» — он задал вопрос наугад и попал. «У меня выходной». Он не ошибся. Она медсестра. «Сейчас я иду навестить маму, и будет правильно, если ты пойдешь со мной». «Я занят», — немедленно ответил он, содрогнувшись от ужаса. Они обвела взглядом комнату. «Ты здесь больше не живешь. И слепой кретин заметил бы. Грязной посуды ноль. Постель застелена, все так чисто. Значит, Мария Жанна права, у тебя кто-то появился». Она была права по форме, но не по сути. «Да, я стал другим человеком», — подтвердил он, сдерживаясь из последних сил, чтобы не прыснуть. И никаких возражений со стороны задвинутого куда-то вглубь настоящего Люсьена. «Похоже, что так», — кивнула Ани, — «но ты по-прежнему сын нашей матери, и я требую, чтобы ты вел себя прилично». Он сел на кровать и задумчиво взглянул на молодую женщину. «Я требую». Это слово не всегда произносят вслух, но почти всегда подразумевают. Алина жила, подчиняясь требованиям матери, которая никогда не облекала их в слова. Полагаю, этот бедняга Люсьен всегда делал то же самое, помчался бы в больницу, густо ненавидя себя за то, что подчиняется. Но меня-то ничто не связывает с этой девицей, которая ухитряется сохранять спокойствие, даже когда злится. Мне плевать на это ее чертово «я требую». Я запросто могу не подчиниться. Люди, сами того не ведая, разрушают свои жизни, чтобы угодить надоедам, потому что у них не хватает воли противостоять им. А вот я отвечу — нет, это и тужили они, и не почувствую ни малейших угрызений совести. Кстати, тут есть глубинная несправедливость. Нет, должен был бы сказать Люсьен и насладиться отвоеванной свободой. А что, если поработать альтруистом, помочь девушке освободиться от власти ее мерзкой мамашки, лысеющей пьянчушки? Они, старушка, может, хватит, а? Мать осточертела тебе не меньше, чем мне, но ты загоняешь себя в ловушку бессмысленных обязательств. Ее прочистят, она выйдет из больницы на своих ногах и снова примется пить. Все как обычно. Ты должна проживать собственную жизнь. Она лет через 10-15 помрет, а ты упустишь время. Они аж задохнулась от негодования. Да как у тебя язык поворачивается? Она твоя мать! Орландо промолчал. Они бессильно махнул рукой, пошатнулась. Он вскочил, подвинул ей стул, и она без сил опустилась на него. Отдышавшись, Ани произнесла: — Я не узнаю тебя, Люсьен. Не знаю, с кем ты теперь общаешься, но этот человек ужасно на тебя влияет. — Такова семейная жизнь, — подумал он. — Тебе отказывают в праве на собственное мнение, а если меняешься, обвиняют в порочных связях. А вот влияние матери, даже матери-алкоголички на воспитание сына, не может быть злокозненным. Ну, это уж само собой разумеется. Так что стоит сделать вторую попытку или плюнуть? Ну, подумай сама. Разве то, что я сказал, не чистая правда? Воодушевленный Орландо решил рискнуть. Разве не ты объясняла мне всю бесполезность этих курсов лечения от интоксикации? Суть не в этом. Слава тебе, Господи, снова попал. Она говорила об этом с Люсьеном. Алина кое-что знала об этом от Жаклин, но Орландо понятия не имел, о чем могли говорить Люсьен и его сестра. Мы должны делать все, что можем, а ты хочешь ее бросить. И тебе во имя собственного спасения стоит сделать то же самое. Ты чудовище! Был чудовище, когда снабжал маму выпивкой по первому ее требованию, и останешься чудовищем, не желая теперь участвовать в ее жизни. Но раз ты сама признаешь, что она снова начнет пить... К чему эта собачья верность? Хочешь иметь чистую совесть? Не желаю больше с тобой разговаривать. Люсье, никогда! Ты перешел все границы. И она покинула его комнату. Орландо восхищался этой девушкой. Она не угрожала попусту, а действовала. Но тут он вспомнил о Жаке, или о Жераре, или о Жорже, которые вот-вот явятся, чтобы отчитывать его, поучать и доставать. Нет, я не могу здесь оставаться, пока мне не будет нужно уносить ноги. Бедный мой Люсьен, придется нам переезжать. Вот именно придется, — сказал он сам себе, — но не кавалерийским наскоком, а подумавши. Пора устраивать свою новую жизнь. Я вскочил в Люсьена Лефрена на бегу. Так люди мчатся на вокзал, чтобы взять билет на первый отходящий поезд, не выясняя, ни куда он идет, ни когда прибывает на место. Мне было 35, стало 20, и я должен создать свое новое будущее, чтобы никто не смел становиться у меня на пути. Ни Мари Берже, ни Алина, ни Жак, ни Жорж, ни они. Но если я решу снова чему-нибудь поучиться, или вдруг решу заняться обновлением обветшавших частных особняков, мне понадобятся деньги. До сегодня я тратил, не считая, потому что у меня не было четкого плана. Он тихонько рассмеялся. С тех самых пор, как буржуазия вынырнула из недр феодального общества, семейство Берже было ее неотъемлемой частью. Он может неделю жить, чем Бог пошлет, но потом века предусмотрительности и серьезного подхода к жизни неизбежно возобладают. Черт, как здорово! Я молодой парень, довольный жизнью, не хочу оставаться без кола и двора. Мне необходим адрес хозяина дома. Я напишу, что съезжаю, но нужно сделать все как положено, без спешки. Так, пороемся в бумагах моего хозяина, поищем договор. Остаток дня он провел, посещая более чем средние квартиры, которые были ему по карману, так что к вечеру впал в жуткое раздражение. После разделения такого с ним еще не бывало, и в ипостаси Орланды он был безоружен против подобных неприятностей. Как поступила бы Алина? Сверившись с прошлым, увы, это было и его прошлое, он с удивлением осознал, что Алина не допускала до себя дурное расположение духа. Она бывала грустной, напряженной или нервной, но только не разозленной. Если что-то случалось, она выходила из дома и вперед, чесала по улице, перебирая ножками, стучала каблуками, думая о другом. — А мне о чем подумать? — спросил себя Орландо. — Чем заняться? В этот самый момент он проходил мимо витрины магазина и, увидев в стекле собственное изящное отражение, не стал дольше мучиться сомнениями. — Решено. Он будет развлекаться. Итак, мы расстаемся с Орландой и отправляемся к Алине, которая этим вечером принимает друзей. К слову сказать, она почувствовала смутное разочарование, когда Люсьен Лефрен не явился к обеду. Алина рано ушла с работы, забежала в несколько магазинов и, нагруженная пакетами, вошла в дом со стороны Константена Менье. У нее было катастрофически мало времени, и она боялась, что молодой человек отвлечет ее. Но его не оказалось. Черт! Ну почему его там не было? Альбер ждал Алину и резал овощи для Жюльена. На то, чтобы приготовить изысканный ужин, у них оставалось всего 2 часа. Подобные марафоны совсем не пугали Альбера. У него, как у инженера, было невероятно развитое организаторское начало. Он любую работу планировал от и до. О новоявленном брате он сказал только: «Я так ошарашен, что 20 раз мысленно возвращался к нему». На тему Гонконга он тоже не слишком распространялся. Папаша Бордье терпеть не может тараканьих бегов, так что мы выйдем из Брюсселя в 9, а пообедаем в Росси. Ренье говорит, там отлично кормят. Мам, уверенности нет ни в чем. Ты же знаешь его гастрономический кретинизм. Ну, в данном случае я имею в виду Ольгины, с позволения сказать, таланты. Это даже кстати. Ах ты, добренькая моя птичка! Неужто научилась быть злоязычной? Забавно, — подумала про себя Алина. Неделю назад я и впрямь не сказала бы ничего подобного. Потом она вернулась к взбиванию соуса и больше ни о чем таком не думала. Когда все собрались, разговор начался именно с Гонконга. И Альберу пришлось сделать над собой колоссальное усилие, чтобы не злобиться на Ренье. Ольга исходила восторгами по поводу рикш, шелка и джонок. Скажи лучше, улицы битком забитые транспортом, не проехать, не пройти. Пробки повсюду, и башня, нашпигованная компьютерами и компьютерщиками. Да, но залив, но китайское небо. Ночи безумные, — язвительно пробурчал Альбер. Алина, почувствовав, что он готов сорваться, поспешила вмешаться. — Садимся, ребята, суфле ждать не любит. —